Глава 123. Любитель лошадей. Больше всего на свете подполковник Грот Анисето любил лошадей. Это пришло из детства, в отличие от более позднего увлечения древней историей. Однако детско-юношеские привязанности – это одно, а реальная служба – это совсем другое. Первостепенная задача воина инка – уничтожить врага. Если для этого требуется чем-то жертвовать, помимо само собой разумеющейся траты боеприпасов, все допустимо. И если тебе разрешено посылать на бойню собственных солдат, не слишком чистокровных потомков, гордых инков, то уж тем более запросто ты должен приносить в жертву жизни доверенных тебе ездовых животных. Естественно, их жалко. Из тех же детских наблюдений ты знаешь, что лошади достаточно умные существа. Однако в большинстве случаев они не догадываются, что идут на верную смерть. Ну что ж, по тому же уставу ты обязан чтить подчиненных более чем копытных. Личные привязанности не имеют здесь веса. Словно на вершине гигантской древней лестницы, Мачу-Пикчу, выше всего стоит боевой устав. Если бы ты этого не понимал, то не стал бы подполковником, и тебе не доверили бы столь ответственное задание, как сейчас. У северных аналогов господина Писсаро преимущество в индивидуальном вооружении, может быть, в средствах разведки. Зато кавалерийская бригада инки превосходит их численностью. Конечно, она не будет воевать против них всем составом. Главнейшая цель все-таки авианосец. Но обгон в количестве сохраняется. А с помощью некого маневра, изобретенного обученным в США Гроутом Анисето, это преимущество можно будет еще и нарастить. Как? К сожалению, за счет предательства детско-юношеских притязаний. Ибо часть лошадей пойдет в атаку без наездников. Здесь, к сожалению, лес для полного ажура не получится сочетать этот обман с дымовой завесой. Но и без такого дополнения, будем надеяться, хваленые американские средства индивидуальной разведки подведут. И все-таки можно попытаться использовать высотную завесу против спутникового слежения. Гринго будут в какой-то мере ослеплены. И тогда невинные животные выполнят роль отвлекающего отряда. Тем более такому маневру подполковника Анисето в Штатах не обучали. Как-то в их академиях боевые кони не учитывались в качестве реальности. Очень зря. Ибо, во-первых, не стоит забывать опыт испанца Писсаро. А главное, идет 2030 год. Очень скоро затраты энергии на добычу и поиск нефти перегонят то, что можно из нее получить. А ведь в этом мире энергия, как и полагается, не берется ниоткуда, но, к сожалению, очень быстро исчезает в никуда. Подполковник Грот Анисето очень любил лошадей. Но профессиональный долг обязывал его не просто играть, а выигрывать войну.